Глава 17. Вырваться из города оказалось проще, чем я думала. Видимо, герцогиня и баронесса тоже мечтали о приключениях. Или просто решили, что терновник в городе им уже надоел, и пора искать что-то поинтереснее. Например, лес и речку. Как только мы миновали последние домишки и выехали на проселочную дорогу, лошади словно почувствовали свободу. Они перестали ходить кругами и пошли ровно. Прямо, с достоинством, как будто всю жизнь только этим и занимались. «Ну, наконец-то!» — выдохнула я, вытирая пот со лба. «Вы решили, что я не такая уж и плохая хозяйка? Или просто поняли, что если будете меня слушаться, я куплю вам больше сахара?» Они не ответили, просто шли, пофыркивая и перебрасываясь между собой какими-то конскими сплетнями. «Эй, а ничего, что я тут, а?» — усмехнулась я. Дорога петляла между холмами, и через час я увидела то, что искала — тонкую синюю ленточку воды, сверкающую между деревьев. Речка. Настоящая, живая, с шумом и брызгами. «Стоп! Стоп, девочки!» — закричала я, дергая поводья. На удивление они остановились. Сразу, без драмы. «Может, они тоже хотели пить?» Я спрыгнула с козел и чуть не свернула себе шею, потому что забыла, что земля — это не мягкий диван, и повела лошадей к берегу. Нашла уютную полянку, окруженную березками, и привязала лошадей к дереву. На березе уже были золотистые листики, а я не могла налюбоваться, словно выбралась из клетки. Я жадно впитывала все, что видела. «Пейте, красавицы, наслаждайтесь», — сказала я, наливая им воды из речки в ведро. «А я...» Я сейчас буду делать то, что любят все нормальные люди — уборку. Я открыла дверь фургона и чуть не упала в обморок. Это на первый взгляд там был беспорядок. Сейчас, когда я присмотрелась, я поняла, что это апокалипсис. Старик не соврал, он торговал зельями. Но он умолчал, что торговал всеми зельями. И, судя по всему, ни разу за последние 10 лет не выкидывал ничего и не считал нужным прибираться. Под кроватью — горы пустых пузырьков. На столе — засохшие кляксы, похожие на инопланетные организмы. В шкафу — пучки трав, которые, кажется, уже начали шевелиться самостоятельно. На полу — слой грязи и пыли, который можно было резать ножом и подавать к обеду как самостоятельное блюдо. «О, боги!» — прошептала я, чувствуя, как у меня опускаются руки. «Что я наделала? Зачем я купила этот... этот музей ужасов!» Но отступать было некуда. Я Дора Шелти, будущая королева блинов, и я не сдамся перед грязью. Я сняла платье, повесила его на ветку, оставаясь в исподнем, потом взяла ведро и начала выгребать. Первый рейс — пустые бутылки, второй — старые газеты, третий — какие-то тряпки, которые, я уверена, когда-то были носками, четвертый — горшок с дохлым цветком. Пятый — куча пыли, которую я смела метлой и отскребала шпателем. Я таскала, таскала, как навозный жук. Медленно, упорно складывала все на полянку, создавая настоящую свалку. Мои руки стали черными, спина деревянной, а лицо — похожим на маску усталости.